сэры-пэры, знайте чувство меры, избегайте пьянства, вы как западни. Ждет нас путь неблизкий, и чем крепче виски, тем короче, сэры, будут ваши дни. Сэры, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшет в пальцах шпага и мушкет. Утром со спасели, лучше взять контейли.